Глава 62. Дорогая моя, это не я хочу тебе что-то сказать на минуточку. Ты сама увидела своих потенциальных противников, Ахерона. Теперь вот его дочерей. Птица Гамаюн хлопнула крыльями. Гамаюша, толку из того, что я их увидела? Анфиса присела на диван. Знать бы, что мне с этим совсем делать? И главное, непонятно, знают они, где я, или не знают. Может быть, у Глаши спросить? Совунья твоей матушки толковая птица, как бы, между прочим, прокомментировала Гамаюн. Ты вот сейчас что только что сказала? Произнесла с возмущением Анфиса. Толковая птица, говорю. Или ты против? Глаша, толковая птица. А вот что насчет тебя? Я уже что-то сомневаюсь. Ты что, специально мне ничего не рассказывала? Почему я до недавнего времени не помнила, а ты ни разу мне ничего не сказала? А сейчас, как оказалось, ты в курсе, что Глаша — птица моей мамы. Да еще выходит, что ты ее прекрасно знаешь, раз утверждаешь, что она толковая птица. Гамаюша, но почему все мне что-то не договаривают? Но почему я все время должна шарады разгадывать? То после той аварии я столько лет жила в неведении, не знала, как правильно своими способностями распоряжаться, и только по ночам родители меня обучали. То только совсем недавно стала подозревать, что смерть родителей — не случайное происшествие, а подстроенное, и всему виной Ахерон. Видишь ли, моя мама предпочла ему моего отца. Дичь какая-то. И спустя столько времени вдруг появляется Глаша. А где же она была столько лет, когда она мне, может быть, так нужна была? И ты теперь заявляешь, что знаешь ее. Отставить истерить! Гамаюн подскочила и больно клюнула Анфису в голову так, что ведьма почувствовала, как от макушки до пяток ее пронзило током. Перед глазами сразу же поползли разноцветные круги. Пока ты приходишь в себя, объяснит тебе, как ты говоришь, бестолковая птица Гамаюн. Почему все так происходит, раз сама не понимаешь? Гамаюша расхаживала по комнате, цокая когтями по ламинату. «Со своими способностями ты не знала, что делать, по той причине, что родители твои не знали, что их убьют. Об этом, знаешь ли, не предупреждают точно, с указанием места и времени. А Ахерон, как ты понимаешь, сильный колдун, поэтому они не смогли почувствовать опасность. Но твои родители, несмотря ни на что, смогли найти способ выучить тебя. Разве не так? Именно так. И за это нужно сказать спасибо Глаше. Она была надежным проводником. Именно она помогала родителям, будучи связующим звеном между двумя мирами. А ты, вся такая прозорливая ведьма, вдруг сейчас заявляешь, что, видите ли, она шарады разгадывает. Как вообще только язык повернулся такое произнести? Гамаюша издала какой-то возмущенный горловой крик, от которого у Анфисы на время заложило уши. «Дальше разбираем ситуацию с твоими пустыми претензиями ко всем. Говорю, что Глаша — толковая птица, поскольку по роду своей деятельности обязана знать всех птиц, хоть как-то связанных с магией. Раньше тебе ничего не говорила, потому что, дорогая моя, всему свое время. Ты вот даже с личной жизнью своей разобраться не можешь». «А это-то тут при чем?» Анфиса обиженно фыркнула. «Что, уже очухалась?» Довольно ответила Гамаюн. «А при том?» Спокойно продолжила она. «Что понимаешь ты это или не понимаешь? Он твоя судьба, и ты сама это чувствуешь, но как маленький ребенок бежишь. Но сейчас не об этом». Гамаюн посмотрела на поникшую Анфису и остановилась. «Ладно уж, в этой бочке дегтя есть очень даже большущая ложка с медом». Птица процокала когтями и подошла ближе к Анфисе. Цербер с интересом вытянул морду, заглядывая в комнату. Он, конечно же, все это время хоть и поглощал свой корм на кухне, все же прислушивался к тому, о чем говорила Анфиса и ее подруга. «Какая ложка с медом?» Анфиса посмотрела на вещую птицу. Твои родители не смогли почувствовать опасность. А ты не то что почувствовала, ты увидела их. И это очень хорошо. Или ты не понимаешь этого? Говорю же, у тебя такие данные, а ты... Точно, вот я балда. Анфиса хлопнула себя ладошкой по лбу. Если я их увидела, то я смогу уловить их запах. Вернее, именно запах я слышала. Вот, уже соображаешь лучше. Может быть, мне тебе еще приложить? Кажется, так твоя коробочка лучше соображает. Гамаюн сделала попытку еще раз клюнуть Анфису. Не надо пока. Ведьма остановила птицу движением руки. Сейчас не буду терять времени, постараюсь настроиться и еще кое-что разузнать. Анфиса резко встала и сдернула с пояса кнут. «Спасибо, Гамаюша, сейчас не будем терять времени». Ведьма словно гналась за кем-то. Она быстро шагала по комнате, с каждой секундой все быстрее и быстрее ускоряясь и громко с силой хлопая кнутом, как будто подгоняя себя. Наконец-то она разогналась до такой степени, что все, что окружало ее, рассыпалось на молекулы, и ведьма стала существовать отдельно. Окружающая обстановка буквально взорвалась перед глазами, распадаясь на мельчайшие частицы материи. Оказавшись среди абсолютной тишины и неподвижности, Анфиса осознала, что способна свободно двигаться внутри образовавшегося тоннеля пространства-времени, имеющего форму огромной спирали. Проходя сквозь застывшие картины прошлого, она видела четко зафиксированные моменты времени, словно кадры кинопленки. Сначала она продолжала движение вдоль спирального коридора, однако вскоре поняла, что такая траектория сильно замедляет процесс поиска нужной ей информации. Тогда Анфиса решилась изменить тактику. Она перестала бежать вперед. Вместо этого протянула руку вперед и легко скользнула пальцами по стенкам тоннеля, перенося образы, запечатленные на них, подобно страницам гигантской книги. Теперь каждый кадр был доступен мгновенно, позволяя моментально перелистывать события и искать именно тот фрагмент, который ей необходим. Таким образом, движение превратилось в своеобразный просмотр хроники, значительно упростивший поиски нужного момента. Анфиса видела себя в машине. Через несколько взмахов рукой она смогла увидеть тех трех ведьм и попыталась, удерживаясь на них, зацепиться за их спираль истории. «Стой!» — услышала Анфиса резкий незнакомый голос и от неожиданности вздрогнула. Перед ней стояла молодая женщина, опираясь на странный посох. «Я же говорила, что дочь Богдана сильнее, чем ее мать». «Вы?» Анфиса не знала говорившую, но было несложно догадаться по глазам, что она — мать тех трех ведьм. Ее глаза были абсолютно такого же голубого белесого цвета, как в первый раз подумала Анфиса, выцветшего оттенка. Еще Анфиса заметила, что женщина очень слаба, настолько, что может в любой момент рухнуть навзничь на землю. «Да, я жена Херона и мать трех дочерей, но сейчас не об этом. Ты видишь, в каком я состоянии, но у меня еще есть силы, чтобы общаться с тобой. Я не всегда была такой слабой». После этих слов на несколько секунд Анфиса увидела ту же женщину, только в другом состоянии. От нее исходила мощная сила, ровно такой поток энергии, какой лучился от тех ведьм. «Вы хотели мне что-то сказать?» «Да», — ответила женщина, и Анфиса вновь увидела ту, от мощной силы которой остались одни следы. «Мы можем быть друг другу полезными». Незнакомка тяжело оперлась на клюку и выставила вперед дрожащую руку.